Издательство Popcorn Books представляет. Микита Франко. Тетрадь в клеточку. Читает Ольга Шорохова. 15 августа 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Я тут подумал и решил, что вычеркну автобус из нашего списка транспорта для путешествий. На выходных мы с папой составили такой список, потому что не знаем, какой вид транспорта любим больше всего. Но теперь могу сделать вывод, что мне не нравится путешествовать в автобусах. Мы едем уже больше 12 часов, и я чувствую, что закончится это не скоро. Водитель никогда не останавливается в туалет, если мне туда нужно. Мы вообще остановились всего 2 раза на 10 минут и куча раз, минуты на 3, чтобы люди из деревень и поселков успели заскочить в наш автобус. Но этого времени мне бы все равно не хватило, чтобы пописать. Думаю, в поезде или в самолете мне понравится больше. Папа сказал, там есть туалет. Еще я очень голоден. В рюкзаке лежат булочки, но мне неудобно их есть на ходу. И дезинфицирующий гель для рук я потерял на одной из остановок. А без него есть вообще не получится. Я ведь не могу брать еду грязными руками. К тому же булочки обсыпаны сахаром, и микробы с моих пальцев намертво к ним прилипнут. А папа говорит, что в поездах и самолетах есть раковина и вода. Я так жалею, что выбрал автобус. Я ни о чем никогда не жалел сильнее. Может, только о том, что обменял ручку с Человеком-пауком на ластик в форме клубники. Почти все люди в автобусе смешно спали с открытыми ртами, а те, кто не спал, слушали музыку в наушниках. Папа тоже сидел в наушниках. Единственный человек, который со мной заговорил в этой поездке, какая-то бабуля с переднего сиденья. Она обернулась и ласково спросила, не скучно ли мне. Мне было ужасно скучно, но я побоялся, что если так и отвечу, то она будет болтать со мной всю дорогу, поэтому поспешно ответил, что нет. «А какой класс ты закончил?» — ответила она. 5-й. «Какой большой мальчик!» Она как будто хотела потрепать меня за щеку, но у нее не получалось удобно развернуться, и она не стала. «А хочешь конфетку?» Я кивнул. Она дала мне карамельку в затертом фантике. Это странно. Все бабушки угощают детей невкусными карамельками, как будто из 35-го года. По крайней мере, я такие конфеты всегда только у бабушек видел. Я сказал ей спасибо, и это было самым интересным в том автобусном путешествии.